По поводу моей главной соседки, зеленую теперь я видел куда чаще. Да, мы сохраняли дистанцию, но явная агрессия сменилась холодной войной. Она разрешила мне делить с ней эту территорию и теперь даже оповещала меня, когда наступала моя очередь охотиться. Умная, даже слишком для богомола переростка. Я мысленно попрощался с Матильдой. Ага, я даже дал ей имя. Почему Матильда? Была у моего друга сторожевая собака. Злая сука, но она все понимала и, порычав, иногда позволяла себя гладить. Кто вообще в здравом уме назовет собаку Матильдой? КХМ, не отвлекайся. Глубоко вдохнув через нос, я встал перед расчищенным полем. Никакого ветра, прорастающая трава и ягоды неподвижно тянутся вверх. Несколько кристаллов отливают зеленым. А тут даже красиво. Дикое место без людей. Пока я пробирался вперед, новые воспоминания о прежней жизни нахлынули, стоило отдернуть очередные заросли. Вот он, красавчик, давил лыбу мой папаша. Взял оленя на прицел. Кругом снег, лесная тишина. Я еще совсем маленький пацан, мне страшно, некомфортно, я не хочу быть здесь. Я знаю, что этот выродок обязательно выкинет какую-нибудь дичь. Пеп-пап, потер я ручки. Может, не надо? Моментальная оплеуха, вытри сопли. Прорычал отец. Охота, вот дело настоящего мужика. А избивать свою молодую жену и детей тоже дело мужика? Сопляк, он вновь прицелился. Выдохнул морозный пар, положил палец на спусковой крючок. Я зажал уши и испуганно дернулся, услышав выстрел. Я отогнал воспоминания детства подальше. Несколько минут движения в полуприседе наконец вывели меня к маленькому ручью. Вот как волк-пауки выживают, тут тоже есть вода. Мало, но надо запомнить. Будет хорошим ориентиром, ведь откуда-то этот ручей берет свое начало. Но вот дальше пока идти опасно. Я замер. Прямо по курсу два хищника перебирали лапами над телом свеконя. Туша травоядного уже сгнила, жвала впивались в мертвую плоть. Но, судя по кряхтению, вкус был уже не тот. Я оглядел периметр. Да, пауков всего двое. Но я-то знал, что этих тварей тут целая армия. И все они одна стая. Насколько дружная, еще предстоит выяснить. Я вдохнул через нос, протяжно выдохнул. У пауков шесть глаз, подкрасться почти невозможно, надо ждать, подманить, разделить. И, спустя время, такой шанс предоставился. Каха, каха. Прерывисто прокряхтел один из них, получил кряхтение в ответ и побежал в сторону. Второй остался около туши. Я покрепче сжал камушек в руке. Таких снарядов вокруг валялось в изобилии. Кинул. Кха. Резко развернулся волк-паук на шум. Зазыркал, заклокотал жвалами. Давай, давай же. Есть. Медленно приблизился к источнику шума. Не двигайся, Богдан, ты невидимка. Пока ты стоишь на месте, звери не видят тебя. Сердце забилось барабаном. Хоть чечетку отплясывай. Но когда волк-паук подошел на расстояние, что слышалось его дыхание, мое сердце остановилось. Ничего. Полное спокойствие. Ха. Удар сверху вниз. Точное попадание в середину тела, и, только зверь хотел заверещать, как я провел клинком вдоль, рассекая грудную клетку на две половинки. Мертвец обмяк, не издав ни звука, только чавкающая плоть. Праздновать победу не было времени. Чуть подтащив, я взвалил тушу на спину. Тяжелый, чтоб его. Я чувствовал, как по лопаткам стекает тягучая кровь. Почему-то у этих она красная. Максимально ускорившись, побежал со сгорбленной спиной, как вор-домушник с хорошей добычей. Чуть расслабился, преодолев первые грибы чаще, а новый свод правил пополнился пунктом, который должен быть первым. Никогда не расслабляйся, кретин. Я прищурился, глядя вперед. Еще секунда. Сха. Отбросил тушу, разворачиваясь. Кха. Прыгнул волк-паук прямо на меня. Бесшумный упырь сразу взял мой след. Тот самый хищник, который ушел. В смертельной близости успел уклониться от укуса. Жвала выделяли фиолетовую жижу. Яд как есть. Отпрыгиваю назад, подняв руки с клинками. Сейчас главное не убить врага, а не получить смертельную дозу. Я следил за движениями, запоминал. То, что они как волки, это я уяснил, а вот часть про пауков зараза. Волк-паук встал на дыбы. Круглое брюшко выпучилось вперед. Выстрел Путины угодил в руки, связав их, как клей. Гребаный человек-паук понесся вперед. Новый укус. Я выставил ногу, вдарив его по морде. Мы оба упали, но животинка, чуть встряхнувшись, без промедления снова побежала на меня. Не успею. КЛ. Когда Матильда успела присоединиться к этой потасовке, я пропустил. Богомолиха с разгона сшибла паука, и тот смачно врезался в ствол гриба. «Сха-а!» – зашипела она вовсю. Вторженец нарушил ее территорию. Казалось, волк-паук не соперник превосходящему врагу. Он был меньше, он один. Но я читал в шести глазах, в его движении головой скорбь и отчаяние. Та особь, которую я завалил, это была его самка. «Кха-а!» – помчался он на Матильду. На ходу выстрелил паутиной. Липкая приклеила одну из ее клешней к телу, заминка позволила наброситься. Чудовища сражались, барахтались. Матильда, пронзив тело волк-паука свободной клешней, держала его на весу, а паук, невзирая на смертельную рану, клацал жвалами около шеи зеленой, хотел забрать ее с собой. «Зараза, надо помогать, а-а-а!» Дернул я изо всех сил свои руки, потянул. «Кха! Паутина рвется, свобода!» Матильда подогнула задние лапы. Почти повалилась под напором обезумевшего хищника. Новый укус сейчас пронзит тонкую шею. Ха! Успел я запрыгнуть на спину волк-паука. Схватил его за голову, оттягивая назад, и с размаха вогнал лезвие в раскрытую пасть. Все дружно упали на землю. Затем выдернул меч, оттолкнул труп. Присел на колено, не зная, чего ждать от Матильды, просто смотрел на нее. Богомолиха, попятившись, оценивала ситуацию. «Я привел опасность. И я же помог с ней разобраться. Как ты поступишь, Каэл? После нашей первой встречи мы никогда не стояли так близко друг к другу. Она была напряжена, то поднимала клешни, то опускала. Хаэм, ты тоже не знаешь, чего ждать от пришельца, не так ли, Хаэм?» Клинки спрятались в локти. Поднял руки. «Не ищу драки». Я встал на ноги. «Каэл, Каэл», наклонила она голову, оценивала. И, ох, черт, она начала приближаться ко мне. Но движениями медленными, аккуратными. Не было агрессии, это не атака. Была не была. Я продолжал стоять. Стоял, даже когда один из глазищ взглянул в упор. Легкий удар тыльной стороной клешни как проверка. «Да-да», выдавил я ухмылку. «Если со мной не ссорится, я не опасен. Каэл», посмотрела она сверху вниз. Затем стукнула меня еще разок, но посильнее. Теперь это походило. «Нахрена ты их привел сюда?» «Понял, это мой косяк, хорошо». Я опустил руки. «Больше не повторится. Она и вправду не понимает меня, ведь кажется, что понимает». Богомолиха, развернувшись, вонзила свое оружие в побежденного врага. «Спорить не буду, заслуженная награда. И она ведь знает, что внутри у них яд. Должна знать, да. Весьма странный поворот. Но, похоже, наши отношения вышли на новый уровень. Блеск, ты неделю как в новом мире, Богдан, а почти подружился с мутантом-богомолом. Да достижение». Сплюнув, я также взял тушку первого волк-паука или, точнее, женскую тушку. Особо потных усилий стоило поднять этот трофей на шляпу обжитого мною гриба. Я сделал глоток воды из одной оставленной чаши. «Так, теперь мне нужно выдавить яд». И, пока шел небыстрый процесс, «добей», протягивал папка охотничий нож. «Отец», жалостливо смотрел я на лежащего оленя. Он учащенно дышал, остекленевший взгляд был устремлен прямо в душу. «Я не...» Отец схватил меня за воротник, встряхнул, как собачонку. «Убей или будешь убит, вот главный закон природы. Да что ты несешь, добивай!» Кричал он на меня. Я всхлипывал, слезы текли по щекам. «Прости», трясся нож в моих руках, сжатый обеими ладонями. «Прости». Металл вонзился в шею. «Мое первое убийство». Тогда я разрыдался, плакал взахлеб. «Слабак», толкнул меня папка. Яд был нацежен. Целая чаша фиолетового месива. По новой настроив себя на невыносимую боль, несколько минут я сидел в тишине. Заготовленный маленький, заостренный камушек чуть окунулся в яд. Эх, сказать бы, что к такому меня жизнь не готовила. Да какого хрена? Я оцарапал ладонь. Кха. Тело моментально свело судорогой. Я упал. Приятное времяпрепровождение на остаток дня мне обеспечено. Глава 7. Матильда. Буе. Успел я нагнуться у края шляпки, чтобы вновь очистить желудок. Блевать было уже просто нечем, поэтому, кроме не самых приятных звуков, из меня больше ничего не выходило. Провожу рукой по лицу. Еще разок. Ввел яд в организм. Судорога прошла, но тело, немея, рухнуло мешком. Иногда я вырубался с мыслями о последнем сне, но вновь просыпался. Чаша с ядом опустела на четверть, тут адаптация происходила в два раза медленней. Спасибо ей, блин, большое. Мне требовалось отдохнуть. Вроде я потратил двое суток. Вода закончилась, снова хотелось есть. Надо бы поохотиться. Каэл, тихий и знакомый звук донесся снизу. А, я выглянул. Матильда, зайдя на мою сторону озера, заглядывала на верхушки грибов. Она искала меня, похоже, не видя соседа долгое время, она заинтересовалась, жив ли я, или ей хотелось полакомиться моим трупом. Одно из двух. «Привет», устало произнес, свесив ноги. «Каэл», покачала она головой из стороны в сторону. «Ну правда как человек, и плюс мое понимание этого клокотания нарисовало в голове слова. Еще жив, да-да», размял я шею. «Тебе чего, Каэл Каха», дернула Матильда возмущенно клешнями. «Проверяю, женщины, слушай», выдыхаю. «Если спущусь, ты же не сожрешь меня», произнесено было очень устало. «То самое состояние, когда тебе наплевать». Не дождавшись ответа, я спокойно спрыгнул. Богомолиха дернулась, но не попятилась. Стояла, смотрела. И вот в какой такой момент одноглазое зеленое нечто стало самым приятным объектом в поле зрения. Со мной явно что-то не так. Я пошел, Матильда следом. Шаг, еще один. Так, я остановился, богомолиха тоже. «Это что такое, Каэл, Каэл?» Наклонила она голову. «Я не понимал я. Ты же не собираешься идти за мной, Каэл. Просто нам в одну сторону». Вряд ли она сказала именно это, но просто «но». «Делай что хочешь», раздраженно сплюнув, возобновил я шаг. Собственно, так и произошло. Матильда отправилась со мной на охоту за кругляшами. Ну, в моем положении все, что видит глаза, можно использовать. И я увидел, как именно богомолиха ловит свою добычу. Наша тактика была весьма схожа, только сказать, что я охренел от нее, это ничего не сказать. «Камуфляж», удивился я. Матильда, забурившись в траву, буквально слилась с ней, стала полупрозрачной, выжидала. «Сха!» Рывок отправил травоядного на тот свет. «Ладно, признаю», улыбнулся я. «Это было эффектно. Тельца кругляша упала к моим ногам. Хм, нет, это не просто совместная охота за мелкотой». Матильда продемонстрировала, что способна действовать быстро и отточенно. А наш бой с волк-пауком показал ей, что я могу сражаться. «Что ты задумала, зеленая?» Словно прочитав незаданный вопрос, она клешнями указала в сторону. «В той части я не был», и она уводила тропой от грибов и угодий волков. «Что там?» – кивнул я. «Каэл», явно звала она за собой. «Кажется, меня подписывают на какую-то авантюру. Ловушка?» «Нет, сомневаюсь. И ведь интересно. Слишком долго я пялился либо на грибы, либо на высокую траву. Пройтись по диким пещерам казалось хорошей альтернативой». Закинув пойманного кругляша на один из грибов, «веди», шмыгнул я носом. «Ка-ка», радостные звуки. Удалившись от леса, сначала мы поднялись по пригорку, спустились, и снова по кругу. На небольших возвышенностях я опять мог оценить размеры этого этажа, а он был просто огромен. По виду вся местность напоминала широкий тоннель. Спереди и сзади не было видно стен, только горизонты. Справа и слева, собственно, камень. Прохода или трещин не наблюдалось, но я был уверен, если идти достаточно долго, рано или поздно должен быть подъем. «Ведь должен быть, Каэл», подгоняла меня Матильда. Сейчас она как никогда напоминала собаку, перегоняла меня, смотрела по сторонам, оборачивалась, дожидаясь, пока я ее нагоню. Богомолиха определенно чувствовала себя в своей среде. Она здесь главный хищник, самый большой и опасный зверь КХМ насекомые. Но я не видел других. Матильда одна, местные богомолы живут одиночками, или БРРР. Я поежился, вспоминая всем известный факт про спаривание этих существ с последующим умерщвлением одного из них. Понаблюдав, как по земле разбегаются жуки размером с мою ногу, Матильда приподняла клешни. Очевидное движение. А вот тут нужно быть тише. Послушав гида, я смягчил шаг, начал красться. Кристаллов вокруг стало больше, настолько много, что они заменили собою всю породу, отливая красным светом. Казалось, тьма чуть сгустилась, и наши тени угрожающе искажались под напором малого. Я остановился, когда появился туман. Нет, не туман. Я повел рукой, оставляя в воздухе шлейф. Это пыль. Огромное скопление красноватой пыли. Каэл, вполголоса проклокотала Матильда, подогнув ноги. Я присел рядом. Ох, черт, прищурились мои глаза. Прямо по курсу был самый большой кристалл, размером с городскую пятиэтажку. Внизу он был изъязвлен дырами, и кто именно оставил эти дыры, секретом не являлось. БЗЗ, насекомые, как бы его. Богдан, подключай соображалку. Этот монстр походил на шершня, только стоял на двух лапах. Первая ассоциация – качок. Да, мускулов у твари не было, но вид – упитанный и здоровый. Мех вокруг шеи как воротник, Но вот жало, жало вместо одной из рук, и не просто жало, не охреневай, не охреневай, охренеть, это дрель, БЗ, закрутилась рука дрель, шершень медленно, но без проблем начал буравить кристалл, поднимая в воздух новую пыль, какой в этом смысл, и, судя по тому, как расширялась его грудная клетка, он облегченно дышал этим же смогом. Матильда, сплюнул я, напомню, что мне все еще хотелось жрать и пить, зачем ты привела меня сюда, Кайл? Чуть стукнула она по моему плечу. КЛС, а, ну так понятнее, ага, языковой барьер на лицо. Богомолиха действительно пыталась что-то объяснить. Придав этому клокотанию чуть больше важности, я попытался вникнуть. Как и сказал док, чуждый язык закрепится, и, раз я могу, чтоб его, привыкнуть к кислоте, значит, и неразбериху звуков у насекомых понять для меня возможно. Предпосылки точно есть. С видом мыслителя я продолжал слушать, и меня даже испугало, что я действительно начал понимать. Из простых звуков КЛ начали складываться в уме разные слова, движение тела, даже запах изменился. По итогу КХМ получилось что-то вроде: этот разведчик, дымка, приведет стадо, нужно убить, убрать, не дать прийти остальным. Перевод неточный от слова совсем, но суть вроде я уловил. Слишком близко к нашему грибному лесу хочет поселиться стая качков шершней. И раз Матильда так обеспокоена этим фактом, ничего хорошего в этом нет. Так почему ты просто не уп? Меня осенило. А-а-а, покачал я пальцем. Одна не справишься, тебе нужен напарник, Блеск. Вторая неделя в недрах открывается нашим противостоянием против другой банды. А оно мне надо? Я посмотрел прямо на зеленую. По-нормальному, ну вот по-обывательски, мне бы забить болт на это, спасать только себя, или помочь Матильде, чтобы закрепить нашу дружбу, но я никогда не был нормальным, честно, мне даже хотелось завязать эту драку, а да, ощутить вновь бурлящее чувство внутри, не нужен никакой смысл, не нужна цель, я жив, выживаю, но как же хочется разбить кому-нибудь лицо, псих, не е-е, скорее бешеная собака, закрепляем статус, пока я здесь, это и моя территория тоже, усталость и голод как рукой сняло, уступив кровавому желанию. «Давай», — улыбнулся я, — «отделаем его», — расширился мой рот. «Сха-а», — хищно прошипела Матильда. «Хе-хе, а мы на одной волне». Глава 8. Союзники. О чем же я сейчас думал? Что чувствовал? Собственно, неописуемые ощущения переполняли, лились из меня фонтаном. Я хотел этой битвы, я желал ее, и она отвечала взаимностью. Я и так смотрел на мир через особую призму, и вид ужасных монстров. Хе, скажем так, эффект вау был только в первый день. Матильда поняла план действий без лишних объяснений, и пока я подкрадывался с фланга, исчезая и появляясь в искаженных отражениях кристаллов, грозная богомолиха не скрываясь вышла на открытое место. Кайл, ц-ц-ц, стукнула она по камню клешнями, привлекая внимание. БЗЗ, спокойно развернулся качок, посмотрел. Слушая клокотание и мбзиканье, я как будто понимал, что они вступили в диалог. В разуме отчетливо возникали слова. «Я не враг», — сказал шершень. «Ты на моей территории, говнюк». Дернулись жвалы зеленой. «Ты разведчик, ты приведешь рой». «Вынужденная мера», — замахал он рукой сверлом. «Наша матка в опасности. Мы, мне плевать. Новый удар по камню. Уйди или сдохнешь». БЗЗ, более грозно зажужжал шершень. Он действительно не желал конфликта, пришел с миром, но наткнулся на двух монстров. «Сха-а!» Сделала первые рывки зеленая, отвлекая. Еще секунда. Срывается с места. Насекомые налетают друг на друга. Удар клешней, выпад сверла. Первые брызги крови растворились в тумане. Взять качка силой не получилось, он просто мощнее. И, подлетев над землей, шершень ударил двумя ногами в грудь Матильде. Богомолиха, отлетев на пару метров назад, тут же поднялась на лапы. Новое шипение, новое столкновение. Мои клинки покинули локти. Через минуту я очутился точно за спиной разведчика, спрятался за кристаллом, нас разделяло расстояние одного быстрого рывка, и, когда Матильда царапала чужаку плечо, одновременно получив сверлом в бок, сха, я побежал, время ускорилось и замедлилось, словно покадровая съемка, шаг, дыхание ровное, шаг, я всем телом разрываю смог, шаг, шершень, почувствовав опасность, полуобернулся, прыжок, удар. Точным попаданием полосую плоть, оставив от лица до торса глубокий порез. БЗЗЗ. Отшатнулся качок. Желтая кровь потекла на камень, но подыхать он пока не собирался. Попробовал взлететь, Вновь расправив крылья, КЛ, успела Матильда подрезать одно из крылышек и жестко припечатала недолетуна к земле. БЗ, двигались жвала на его лице, изрыгая кровь. Он поднял голову, опираясь на сверло, посмотрел на меня, грозно выдавливал какие-то звуки. Я не успел нанести решающий качок, переборов натиск со спины, вскочил на ноги. Наотмашь ударил зеленую, вновь оттеснив ее. Сверло крутилось, шершень пылал боем. А да, даже перед лицом смерти он не боялся, он был готов продолжать. Но вот я злился на Матильду. Ее движения замедлились, в них чувствовались страх и неуверенность. Да, ее успели ранить, и все же, не смей отступать, зарычал я на полную, не смей давать заднюю. Богомолиха повела головой, поняла мой настрой и, переборов жгучую боль, Саа, вновь вклинилась в сражение. Другое дело, неравный бой длился больше часа. Неравный не потому, что два на одного, ох, нет, шершень действительно был сильнее нас, даже с жуткими ранами. Он защищался, контратаковал, сверло рассекает воздух, уклоняюсь, бью в ответ кулаком его в челюсть, еще раз, одно из жвал отвалилось, мои костяшки закровоточили. Матильда вцепилась в руку врага, вытягивая ее, сха, нанес я режущий сверху вниз, отсекая конечность, прокручиваюсь вокруг себя, еще выпад, клинок из локтя наполовину входит в шею шершня, бха, захлебнулся кровью жучара, не отрываясь, я смотрел в его черные глаза, там ничего не было, просто темная пустота, но я видел, как утекает последнее, тот самый момент, осознание, принятие поражения, ты сражался и проиграл, с надрывом повел я клинок дальше, и нахлынувшее на меня чувство легкости при шаге в сторону сопровождалось падением отрезанной головы. Шершень рухнул на колени, оставшаяся рука обмякла. Доля секунды. Полное падение. Я выдохнул. Как же хорошо. КЛ, подогнула лапы Матильда, без сил усевшись на холодный камень. Я также не смог долго стоять на своих и приземлился на пятую точку. Дышал через нос. Несколько мгновений тишины. Восстановив дыхание, я сплюнул. Никогда... Потер я костяшки, никогда не смей сомневаться, и посмотрел на зеленую, если затеваешь драку, доводи ее до конца, КЛ, даже если сдохнешь, да, повысил я голос, ее ответное клокотание прозвучало как «Н, не кричи на меня», хе, еще разок выдохнул, ладно, и улыбнулся, это был хороший бой, дергаю бровью, ты молодец, богомолиха склонила голову, но, подобно раненому человеку, сгорбилась, рана от сверла все еще кровоточила, мы вроде как теперь союзники, так что, дай посмотрю, поднялся я на ноги, сначала она встретила меня с недоверием и поднятыми клешнями, не хотела подпускать на расстояние удара, но вот я, пригнув колено, оказался к ней впритык, конечно же, я ни черта не смыслил в медицине, и уж тем более, в строении жуков-переростков, рана была не смертельна, уже хорошо, ее ХМ надо, наверное, промыть. «Идти можешь?» — легонько хлопнул по телу зеленый. «Могу», — стыдливо проклокотала она. Хищным взглядом впилась в тело шершня. «Серьезно?» — так же посмотрел я. Его вопрос любопытный. От того, что немного понимаю их речь, делает ли это меня каннибалом? Да плевать, шершня можно есть, а я чертовски голоден. Отрезав пару кусков мяса, тут трапезничать было опасно. Мы доковыляли до нашего леса, и тут передо мной встала новая дилемма. Насколько мы теперь с Матильдой друзья, в моих руках поздний обед, она ранена, и все идет к тому, что она вынуждена привести меня в свое логово. Нус, решай, зеленая. КЛ, издала она надрывный звук, и продолжила идти. Значит, разрешает следовать. Забравшись в грибную чащу, куда я раньше не совался по понятным причинам, мы вышли к пещере. Небольшая нора зияла прямо в земле посреди исполинов. А ты хорошо устроилась. Не удержался я. Один вход, один выход. Вокруг хрустяшки, до озера рукой подать. Не совсем понял, к чему это шипение. Еще пара шагов. Густая тень накрыла с головой. Внутри, ха, логово как оно есть. В одном углу лежали останки насекомых, в другом, натасканные кучи ветки, листва. Очевидное место для сна. Матильда, из последних сил перебирая лапами, подошла к подстилке и повалилась на нее. Молчаливо прожгла взглядом одного глаза мою персону. Я скинул свежатину с плеч подальше от гниющего. Кстати, трупной вони совсем не было, ну, или я просто не чувствовал ее. Сиди, сейчас вернусь, направился к выходу. КЛ, уже собиралась она вновь подняться. Сейчас вернусь, говорю, не двигайся. Потер я шею, и, пока я доставал ранее закинутого кругляша, в голове проскользнула дерзкая мысль, что, если Матильда разрешит мне остаться, нет, ну а что, в пещере оно всяко лучше, чем на грибе, да и процедуры с ядом, будет кому охранять мое неподвижное тело. Заполнив чаши водой, я вернулся к жилищу Матильды. «Сха-а, свои!» — услышала богомолиха заблаговременный хруст. Теперь она уже более охотно подпустила меня ближе. Я промыл ей рану. И, как ни крути, зеленая вновь учила меня. Да уж, хороший наставник мне достался. Богомол-переросток. Клешня указала на один из больших листов. Такие росли повсюду. Для меня это был просто лист. Но оказывается, они помогут. Следил я за ее движениями. Она имитировала прикосновение к телу. Ну ладно. Плюнув на лист, прислонил его к ране. Зеленая чуть пошипела. Значит, они обладают целебным эффектом. Запишем в справочник по выживанию. Так закончился этот день. Мы, сидя в метре друг от друга, жрали побежденного. И, проживав еще кусочек, я спросил, словно любовник в ложных отношениях. Я останусь на ночь, Каэл, почти буркнула Матильда. Оставайся. Глава 9. Адаптация продолжается. День 29 с тех пор, как я проснулся в непонятной жиже. Вроде продвижение к цели на верхний этаж шоколон нулевое, но время не теряется впустую. Свыкнувшись с новой обстановкой, вот теперь моя не шибко богатая фантазия действительно накладывает на окружение тюремные порядки. Да, весь этот этаж, как тюрьма, есть свои группы, правила, только тут нет охраны, хе-хе, и главный старшой, а точнее, старшая, мой товарищ, ха, отразил я выпад клешни Матильды. Ее конечности были столь же острые и крепки, как мой металл. Сначала она не понимала, чего я от нее хочу, а затем это превратилось в тренировку. Скорость, сила, напор. Богомолиха намного превосходила человека, и, если я смогу танцевать с ней на равных, многие твари недруже не будут для меня столь опасны. Сха, новый удар, ух, пропустил я, заскользил назад. Мое отношение к Матильде, ну, собственно, имя, данное ей, закрепило статус собаки. Она разумна, я это понимал, но почему-то, мне так было легче. Богомолиха, просто зверь, который привязался ко мне. Мы вместе охотимся, добываем воду, отпугиваем незваных гостей. Маленькая поблажка к моему выживанию в дикой местности. Держась за грудь, я упал на колено, восстанавливая дыхание. Это было странно, но мне действительно не хватало того самого чувства в человеческом теле. Нет пота, мышцы не горят. Я не мог в полной мере оценить, приносят ли эти спарринги пользу. Кстати, насчет пользы. Я все еще принимал дозированный яд. Моя теория насчет внутреннего метаболизма оправдалась на все 100. Так сказать, снаружи адаптация проходила намного быстрее, а вот внутри. Но, раз теперь я не падал парализованной тушей от фиолетовой жижи, все работало. Просто медленно. Хм, возможно, и к траве с грибами можно привыкнуть. Только спустя 100 сблевываний. Бррр. Мяса пока хватало, так что обойдусь. Каэл? Постучала зеленая по камню. Уже выдохся? Да сейчас, сплюнул я, вновь поднимаясь на ноги. По поводу языка. Тут, как и говорил док, чуждый язык закрепился окончательно. Я, как чертов Дулиттл, мог понимать и говорить с насекомыми. Загвоздка была лишь в том, что некоторые особи говорили по-разному. Хммм, все равно что разные диалекты. Поэтому иногда я проникал на территорию волк-пауков, просто следил, слушал, учился. А-а-а. Скрестили мы с Матильдой наше оружие. Поток искр окатил безжизненный камень. Как итог, волк-пауки для меня теперь тоже говорят на человеческом. И не знаю, то ли это я такой испорченный, но в основном они ругались друг с другом в стиле. Шевелись, недомерок. Моя добыча, падаль. Я выпотрошу тебя и твой выводок, ублюдок. Приятные ребята, как внешне, так и внутренне. Я совершил рывок, пытаясь сделать подсечку одной из лап богомолихи. Никакого эффекта. Зато вот я снова на лопатках. Ее клешни возились аккурат справа и слева около моей головы. Выдыхаю с улыбкой. Снова труп. 15-0 в ее пользу. Ты слабый, наклонилась ее морда ко мне. И сильный одновременно. Она стукнулась своим лбом о мой. Странный жук. И отошла в сторону. Я сел, спрятал клинки, потер костяшки пальцев. Мои глаза расширились от удивления. Когда, хм, на моих костяшках появился особо толстый хитин, словно кулаки теперь вечные кастеты. Да, по привычке я чрезмерно часто пытаюсь ударить тех, кому наплевать на жалкие ударчики рукой, и разбиваю кулаки в кровь. Ну что же, спасибо моему телу, что закрыло эту брешь. Того и гляди, буду пропускать в морду, весь покроюсь броней. Странное не то слово, зашел я в пещеру. Теперь тут были две подстилки. Я сделал глоток воды, настругал еще чаш, и особо большую, для Матильды. Сказать, что она была рада запасу воды, это ничего не сказать. А я, как говнюк, лишний раз потешил свое эго. Я умный, ага, хе-хе. Утолив жажду, вновь покосился на остатки яда. Мати, добычи пока хватает, поэтому, КЛЦ, снова ты терзаешь себя, странный жук. Некая горечь проскользнула в клокотании. Раз начал, надо закончить, устало выдохнул я. Скрестив ноги, приступил к каждодневному ритуалу. Камень, яд, царапина, ух, а во, почему-то сегодня накрыло особо сильно. Почему, не успел я сориентироваться, как сознание покинуло меня. Опять этот сон, или кошмар, кому что, храм, жуки, подношения стенам. Снова один из них пялится на меня. Не просыпайся, Зод, смотри дальше. И у меня получилось. Смотрящий просто продолжил свою работу. Ровно на том месте, где закончилось предыдущее наваждение. Я один, один, но вокруг сотни мне подобных. Слышу голоса, доносящиеся словно через толщу воды. Вижу размытые образы. Темные миазмы витают в воздухе. Ни черта не разобрать. Монстр, доносится эхо из храма. Чите, иди ко мне, усиливается голос. Открой. Мои ноги сами понесли меня к ступенькам величественного строения. Храм был огромен. Десятки колонн, остроконечная крыша. На самом верху, через многочисленные ступеньки, стоит статуя. Жука-человек, одетый в мантию, смотрит на всех, как на червей. Это просто статуя, но от его взора становится не по себе. С моих губ срывается. Зиатур, почему я произнес это имя? Что оно значит? Кто это? Всеохватывающий. Да какого хрена? Ближе, командует голос из храма. Моя нога опускается на первую ступеньку, как вдруг. Позади меня вспыхивает что-то яркое, ослепительное, опаляющее. Это не свет, это молния. Я полуоборачиваюсь, прикрыв глаза рукой. Посреди потока молнии вырисовывается чья-то фигура. Я вижу шляпу, широкую, остроконечную шляпу, как у ведьмы из детских сказок. И как только незнакомка, а по фигуре явно женщина, также делает шаг вперед. Кха, я открыл глаза. Матильда, склонившись надо мной, качала головой из стороны в сторону. Я сконцентрировался. Не теряй то, что увидел. Почему-то мне казалось, что это важно. Храм, ведьма, молнии, Зиатур, не теряй. Бред, приподнялся я. Может быть, КХМ, может быть, это воспоминание моего нового тела? Ну меня же не создали с нуля. А если это твоего отца, а если это, типа, видение, ну, как магия? Док стрелял сгустком кислоты их рук. Так что, взъерошил я себе волосы. И ведь нет никого, кто бы объяснил. Стукнул кулаком. Кайл, обошла меня сбоку явно напуганная Матильда. Нет, я, надо успокоиться. Просто тревожный сон. Я не знал, видит ли насекомые сны. Хороший, кстати, вопрос. Долго был в отключке? Долго. Да, точно, с чьи-то времени тут нет. Да даже если и есть, дикой богомолихе он неизвестен. Я чуть отполз к стене пещеры, прислонившись к ней спиной. Несколько секунд тишины. Приходил в себя, если позволите. И, пока тело отдыхало, ХМ. Почему бы и нет, Матильда? Нехватка нормального общения была налицо. А где твои сородичи? Потер шею. Такие, как ты. Мати несколько секунд ничего не отвечала. Но еще разок. Теперь я говорил на ее языке. Не знаю, как это выглядело со стороны. Но почему-то мне кажется, что при общении с разными видами я буквально начинал клокотать или шипеть. Рот сам адаптировался под собеседника без моего участия. Тербача, название ее вида, живут поодиночке. Сделав кружок по пещере, она улеглась на свое место. Мать дожидается вылупления потомства и уходит. Дети сражаются, сильный выживает. Значит, ты, ЦКЛ, была самой сильной. Животный мир как есть. Но вот я ловил себя на мысли, что мне хорошо среди этого. Правил нет, и одновременно все идет по законам. Сильные диктуют условия, хищники сражаются, хищники умирают. Все как и должно быть. То ли это тело, то ли я сам будто создан именно для этого. Хотел ли я вернуться домой? Да, наверное, все же хотел. Или просто боялся признаться самому себе. В каком из миров у такого монстра, как я, есть будущее? Глава 10. Исследователи. Спустя пару дней я снова смотрел на чашу. Смотрел и понимал, что сегодня мне нужен отдых. Отдохнуть бы от жизни, но такой роскоши позволить себе не мог. Потянувшись, подозвал Матильду. Мы действительно притерлись друг к другу, как будто не было первой драки, хотя маленькие угрызения совести за выбитый глаз порой терзали меня. Но ничего, мы оба бойцы, и Зеленой нравится мой посыл про доведение драк до конца. Мати, откусил я от лапки кругляша. Хрустит как что-то зажаренное во фритюре. А как проходит твой день? Обывательски спросил. Каэл, не поняла вопроса богомолиха. Еда, вода есть. Покосился я на наши заготовки. Чем еще ты занимаешься? Да, за это время я видел, как она ходит на охоту, как следит за периметром, как яростно шипит, стоит новому насекомому забрести в глубину леса. Собственно, это же моя спутница и проклокотала. Понятно, перегнав по зубам остаток лапки, я звучно проглотил, сделал несколько шагов вперед. Так, в сторонах света я был слаб. Север, восток, запад, юг. Где что, невозможно определить, поэтому попробую по-простому. Если стоять спиной к пещере, то направо будут угодья волк-пауков, далеко налево – красные кристаллы, позади – продолжение грибов, которые приведут в тупик, а спереди – ХМ, что находится в том направлении, указал я пальцем. КЛ, С, озеро, ты плохо ориентируешься, странный жук, да нет, я, выдохнул. Я имею в виду, что дальше, за ним, не моя территория, меня там не было, перебрала она клешнями. Когда мы шли на бой с качком шершнем, Матильду явно переполняло, ну, назовем это счастьем. Ей, как и мне, наскучили чертовы грибы, и выбраться куда-то за их пределы стало маленькой отдушиной. Поэтому, хочешь, посмотрим, дернул я бровью. КЛ, разведка, дернулись жвала. Ставшие более прерывистыми движения выдали воодушевленность от затеи. Нус, пошел я вперед, пусть будет так, разведка, разведка. Уже перегоняла меня богомолиха. Как порой мало надо для счастья. Обогнув озеро и спугнув стаю кругляшов, мы вышли на пустырь. Пока я не видел ничего примечательного. Кристаллы отливали зеленью, пахучая трава росла повсюду. Валуны, валуны и снова камень. В какой-то момент мы вспугнули стаю летучих насекомых. Существа, похожие на саранчу, дребезжа крылышками, взмыли, оставляя за собой шлейф слабой пыльцы цвета солнца. Мать на мгновение остановилась. Сначала думал, что из-за опасности этой пыльцы, но нет. Что? Смотрел я, как оседает светящаяся на ладонь. Каэлс, мелкота, знак вкусности, вкусности. Я не сразу разобрал, чьей и, переспросив, услышал. Сок, рядом сок неподвижный. Блеск, понятнее не стало. Хотя слово сок в моей памяти отложилось. Я вспомнил слова Дока Сокуробороса. Неужели мы обитаем рядом с так называемой маткой? Авантюра обрела смысл. Кивнув друг другу, мы продолжили движение, перепрыгнули через небольшую расщелину. Под весом Матильды маленький участок откололся. Да, ей не нужна была моя помощь, но я все равно дернулся, схватив ее за клешню. КХМ, и зачем я это сделал? Аккуратнее, тупица. А это зачем? Порой сам себя не понимаю. КЛ, сам плохой. Зеленая не понимала и половину моих слов, но негативный оттенок улавливала сходу. И спасибо, неожиданно. Все же в ней куда больше М человеческого, чем кажется. А может, кошки с собаками общались бы с людьми так же, имея мы возможность диалога. Продолжительный путь наконец вывел нас к новой расщелине. Маленькая дыра в земле имела дно, и можно было просто спрыгнуть. По кроям свисали особо длинные листы вперемешку с цветами. Вообще, именно это место уже больше походило на природу в привычном для меня понимании. Маленький дивный сад. Всмотревшись, я догадался, почему тут больше всего жизни. В самом центре виднелась ярко-оранжевая лужа, именно от нее тянулись побеги как корни, все прорастало прямо в камень, тянулось к этой луже, как к источнику. Это, прищурился я, сок, проклокотала мать, неподвижная была здесь, опасности не чувствовалось, никаких посторонних звуков или новых запахов, кроме приторно-сладкого, исходящего из центра. Мы нашли пологий склон для спуска, пара метров, и вот яркая лужа в шаге. Судя по тоннелю сбоку, матка Уробороса в буквальном смысле проела себе путь. Идти туда не возникало никакого желания. Мне нужен был путь наверх, а не тоннель, сделанный жуком-переростком. Немного повглядывавшись в особо густую тьму, я присел на колено. ХМ, окунаю палец в лужу. У Дока в колбе был другой цвет. Я говорил сам с собой. Тот сок был обработан, а если выпить, так сказать, из чистого производства, сразу закрался новый вопрос, из какого именно места Ураборос производит свой сок. «Не думай об этом, не думай, лакомство», — клокотала зеленая от предвкушения, наклонилась и без страха начала пить оранжевое. «Пить не пойми что, не пойми откуда, похоже, входит у меня в привычку. Застоявшаяся вода, яд, а теперь вот это, эх». Я зачерпнул жидкость в ладони, и, стоило соку попасть в рот, как мои глаза широко распахнулись. «Охренеть, да это же, чтоб меня, необработанный сок Урабороса походил на алкоголь, в вино, кака, РРР», прислонил я ладонь тыльной стороной ко рту, дыша через нос. Тело расслабилось и одновременно наполнилось силами. Алкоголик внутри меня возликовал. «Да мы только что открыли оазис посреди пустыни. Ха-ха, ик». Я не знал, что богомолы могут икать, но, определенно, она выдала именно это. «Каэл, вкусно. Не то слово, подруга, ох, не то». Зачерпнул я еще. «Чтобы нажраться в усмерть, тут не хватит. Маленькая лужица, маленькая, но на один выходной от жизни, хе». «Хватит, на этом наше исследование закончилось». Пробыв в расщелине пару часов, я впервые увидел Матильду по-настоящему расслабленной. «Хорошо быть самыми опасными существами в округе. На нашу пещеру не нападут, наши припасы не утащат». Я хлопал в ладоши, создавая подобие ритма. Мате нравилось, поэтому она кружилась вокруг себя. А-ля танец, пьяное насекомое, когда еще такое увидишь? Когда источник изобилия иссяк, пара минут ушла на восстановление. Я сидел, опершись спиной о ее бок, зеленая также отдыхала. «Хорошая разведка», — довольно проклокотала она. «Да», — потянулся я. «Недра не только бьют под дых, но способны что-то дать взамен». К сожалению или счастью, эффект вина прошел быстро. Освежающее чувство. Но на полпути обратно моя улыбка погасла, ведь Матильда с восторгом говорила, что нам надо вместе изучить все неизвестные территории. В этот момент я не смог ей сказать, что скоро мое пребывание здесь закончится. Глава 11. Когда чаша опустеет, в грибном лесу не осталось загадок, теперь я чувствовал себя здесь как дома, знал все направления, чуял запахи, ориентировался с первого взгляда. Местная живность больше не вызывала ужаса, только интерес. Сфоткать бы, хе, сам себе улыбнулся я, соединив пальцы квадратом. Сидя на верхушке одного из грибов, я наблюдал, как нашу чащу обходят стороной жуки-гиганты. Тройка длинноногих походила на водомерок. Тонкие ноги поднимали их тельца на высоту нескольких этажей, медленно делали шаг. Никакого грохота или землетрясения. Гиганты мирно и не спеша шли. Спины их покрывал панцирь, на панцире рос мох, свисающий хобот качался из стороны в сторону. Несколько птиц КХМ, извиняюсь, птицеподобных насекомых сидели на их спинах, летали над ними, дребезжа крылышками, срывали кусочки мха. Да уж, одни насекомые. Надо ли мне озадачиться, почему местные выглядят, как плод чьей-то больной фантазии? Почему живность словно имитирует простых зверей, но таковыми не является? Нет, думаю, нет. По крайней мере, это помогает сориентироваться. Вновь я смотрел вдаль. Уже скоро, еще немного, и я буду готов. Остались последние дозы яда. Мое тело заметно укрепилось. Внешне это не было видно, но теперь Матильда прилагала больше усилий, пытаясь меня повалить. У меня вырвался смешок. Интересно, получилось бы теперь у одного из воинов-жуков припереть меня к стенке? Вот сучера. Прошло больше месяца, а я все еще злился. Больше месяца. Я спрыгнул. Всего месяц, а как будто прожил другую жизнь. Воспоминания о городских коробках, машинах, баре, электричестве. Теперь все это кажется таким нереальным. 16 лет в деревне по-своему оставили свой отпечаток. А теперь все, что у меня сейчас есть, это пещера, одичалые и гигантская богомолиха. Плоть под шляпкой противно чавкнула, услышав хруст. И, конечно, вы, дерзкое движение пальцами от подбородка. Идите в жопу. Я зашагал дальше. Вернувшись к пещере, теперь наблюдал, как Матильда царапает клешнями один из грибов. Не знаю зачем, вроде как развлекается. Увидев меня, она поспешно подбежала, как всегда, чуть ткнув меня в грудь. Особая ласка. «Каэл, Каэл», радовалась она. «Все чисто, длинноногие прошли мимо». Я хлопнул в ладоши, попытавшись задеть зеленую. Она действительно игралась, как зверек, не давала прикоснуться. Моя мимолетная улыбка истлела. «Мати, Каэл», наклонила она голову. Богомолиха научилась читать мои эмоции, весь их спектр и, видя мою задумчивость вперемешку с грустью, чуть наклонилась. Когда чаша опустеет, прицокнул я языком, твоя территория снова будет только твоей, наша. Она подумала, что я ошибся. Нет, провел пальцем по носу. Матильда, я уйду. На охоту, сквозь клёкот уловил неуверенный вопрос. Ты не слушаешь меня, нахмурился я. Чаша яда опустеет, и я продолжу свой путь. Мне нужно двигаться дальше. Сс, зашипела зеленая. Не надо, свел я брови. С самого начала, выдохнул. Зараза, да чтоб его. Я действительно привязался к этой жучихе. С самого начала это был временный союз. Меня ждут в другом месте. По крайней мере, я в это верю. Матильда несколько секунд смотрела на меня. Клешня тыльной стороной легонько коснулась закрытого глаза. Каэл, не совсем разобрал. Матильда, отвернулась богомолиха. Я на охоту. Эх, почесал я в затылке. Поговорка про мы в ответе за тех, кого приручили тут ну никак не подходит. Зеленая не мой питомец, но мой союзник. Кроме этой дикой местности, я ни черта не видел и даже представить сейчас не могу, что ждет на других этажах. Нет, ей точно со мной не по пути, так будет правильно. Все вернется на круги своя. Перекусив, уселся, скрестив ноги, взял чашу с ядом. И вправду, фиолетовой мути осталось немного, хватит одного глотка. Реакция Матильды показала, что затягивать больше нельзя. Будем. Приподнял я емкость. Выдержу. Финальная процедура. Жидкость затекла мне в рот, пробежала по глотке. Эррррр. Сразу сгорбилась моя спина. Никаких конвульсий, никакой потери сознания. Я просто ждал. Буквально чувствовал, как яд усваивается в крови. Во рту стоял противный горьковатый привкус. Кажется, прошло несколько часов. Выдох. Сжал и разжал кулак. Уголки губ приподнялись. Иммунитет к паучьей отраве выработан. Внутри поменялось что-то еще. Что-то неуловимое, но, хм, я не знаю, как этим пользоваться. Черт, не могу объяснить. Настоятельница Ксалиси. Может, она сумеет, того и гляди, буду плеваться ядом, как волк-пауки, хе-хе. Я оглядел пещеру. Очень тихо, даже слишком. Где зеленая? Вышел наружу. Мати, огляделся я по сторонам. Она должна была уже вернуться. Матильда, чуть повысил голос. До какого? Подошел к месту, где мы виделись в последний раз. На хрустяшках остались отчетливые следы лап. Иду по ним. Ох, зараза. Они уводили на территорию пауков. Какого хрена ее туда понесло? Я ускорил шаг. И, когда до ушей долетели звуки явного боя, Матильда побежал со всех ног. Беспокойство переросло в самый настоящий страх. Ветер бил в лицо, сердце ускорило темп. На границе грибного леса я на долю секунды остановился, увидев жуткую картину. Богомолиху окружила целая свора хищников. Тройка из них уже лежала мертвецами, остальные кусали, плевались паутиной. Каэл, из последних сил держалась мати. Все ее тело сводило судорогой. Сха, оттолкнула она очередного. Держись. Наплевал я на собственные правила незаметности. Не успел преодолеть и половину пути до сражающихся, как один из выродков набросился на меня. Сха-а-а-а. Успел я подставить руку. Жвала волк-паука впились в предплечье. Яд не подействовал, но хитин оказался прокушен, и потому испытал только боль раненой плоти. Падла теснила меня, заставляла пятиться назад. Отвали. Ударил локтем сверху вниз, сразу призвав клинок. Металл пробил головенку врага насквозь. Отшвыриваю мертвеца. За ним бежал следующий противник. Краем зрения я подметил плоть под ближайшей грибной шляпкой. Быстро сместившись к ней, приготовился к прыжку. Ну давай. Подзываю несущуюся тварь. Перебирая лапами, волк-паук взял разбег. Ха. В последнее мгновение отскочил я в сторону. Хищник врезался в ствол гриба, встряхнулся всем телом, пытаясь оклематься. Нить кислоты тут же подхватила тупицу. Писк, шипение, бесполезное барахтанье. Запах плавящейся плоти заполнил ноздри. Без промедлений продолжаю рывок. Богомолиху уже повалили, облепив со всех сторон. Жалобное клокотание рвало душу. Пошли прочь. Наносил я удар за ударом. Каждый взмах клинков резал пауков на куски. Лапы, туловища, головы летели в стороны. А-а-а. Войдя в раж, я даже не заметил, как ловко уклоняюсь от плевков Путины. Их движения были однообразны и медленнее моих. Когда из всей своры остался последний, волк-паук испуганно попятился назад. В его шести глазах отражался гуманоид, перепачканный в крови его собратьев, отражался я, и я шагнул ему навстречу. Из моей глотки вырывался горячий пар. Ну, голос исказился. Нападай. Открылся мой рот на полную. Испуганное шипение. Паук понесся прочь. Гул в ушах, учащенное дыхание. Кругом растерзанные мертвецы, все залиты алой кровью. Тихая Каэл немного отрезвила. Я упал на колени рядом с Матильдой. Ну зачем? Хотелось мне прикоснуться к ней, но я не решался. Она была изранена, яд сочился из свежих ран, половину тела окутывала паутина. Зеленая почти не двигалась, почти не дышала. Она медленно умирала. Зачем? Восклицательные и вопросительные знаки, крикнул я на нее. Тетис сказал, прикоснулась она клешней к моей груди. Ей не хватало сил на наш обычный дружеский удар. Когда чаша опустеет, голова ее повернулась к одному из мертвецов. Ха хотела наполнить. Нет, мати, сжал я зубы. Матильда подумала, что, если она принесет мне нового яда, я останусь с ней подольше. Она неправильно поняла, я не смог объяснить. Я, Каэл, на лице, на котором не должно быть эмоций, читалась улыбка. Я услышал слова, мой друг, Матильда, сжал ее клешню, мы, тело обмякло. Голова богомолихи расслабленно склонилась на бок. Я упал на пятую точку. Вновь тишина. Проклятая тишина. Я схватился за голову. Давил свои эмоции. Давил изо всех сил. Сидя посреди мертвецов. Почему все закончилось так? Почему? Нет, Зод, остановись. Мои руки задрожали. Нет, я все знал про волк-пауков. Я знал их язык, знал, как они сражаются. Я был иммунен к их яду. Был быстрее и сильнее. Нет, мне просто нужно пройти через их территорию. Просто пройти. Я впился глазами в тело убитой Матильды. Кто она для меня? Никто. Просто насекомые. Перед глазами мелькнули картинки, как мы охотимся вместе. Просто вынужденный союзник. Как вместе сидим в пещере, пытаясь понять друг друга. Она была. Как помогаем с ранами друг другу. Она была. Моим другом. Клинки вновь покинули локти. Пасть зашипела в сторону их угодий. Нет, нет, нет, стой, остановись, нет, пелена накрыла глаза. Глава 12, монстр идет дальше, день, пасть паука рвется на две половинки, еще один, новая тушка режется на лоскуты, еще, выжидаю, нападаю, мое тело полнится ранами, но я не останавливаюсь, жру пауков и продолжаю движение, еще, еще и еще, давлю ногой кладку, рублю, заставляю плавиться под напором кислоты пищащих хищников, специально заталкивая под сгустки плоти. Продолжаю убивать. Становлюсь главной опасностью, смертоносным хищником. Пауки неорганизованное племя, и, хотя вначале они давали достойный отпор, теперь эти твари разбегаются в страхе, стоит им почувствовать мое присутствие. Большая часть из них не виновата. Они просто жили, но мне наплевать. Я утолял свое низменное желание. Я убил почти всех. Всех, до кого смог дотянуться, и даже матку. Я купался в ее внутренностях, слушая мольбы о пощаде. В тот момент я был не я, или мне хочется так думать. Пелена спала с глаз, когда мои ноги переступили через границу бывших паучьих угодий, а лес стал еле различим где-то вдалеке на горизонте. Словно выйдя из транса, я наконец очнулся. Усталость наполнила мышцы, мигрень уколола виски. Сколько я не спал. Корки засохшей плоти покрывали меня с ног до головы. Все тело, как жуткая штука доктора Франкенштейна. Шрамы, синяки, порезы, укусы и опустошение. Гнетущее ничто. Сделав несколько шагов, я присел около валуна, прислонившись к нему спиной. Думать ни о чем не хотелось. Только слабый шепот сорвался с губ. «Прости». Я закрыл глаза. Сделал глубокий вдох. Все болит. Даже дышать тяжело. Протянув руку, сорвал несколько больших листов, облизнул, приложил к особо свежим ранам. После стольких дней бесконечных сражений мое тело адаптировалось, прибавило в регенерации. Она шла медленно, но шла. Уразот, облепленный целебными листьями, смотрел в поле. Я смотрел в поле и знал, что там, средь высокой травы, гниют десятки тел. Бог, я знаю, что тебя нет, но... Честно говоря, в дьявола я начинаю верить. Уж не его ли посланником я стал? Нет, конечно нет. Просто чудовище, монстр. Больше меня ничего не удерживало на этом этаже. Я вновь тяжело поднялся. Слюни капали на землю, глаза были полузакрыты. Чувствую себя тряпичной куклой, которую удерживают хлипкие ниточки. Вытер губы, и монстр пошел дальше. Когда мышцы перестали ныть, я нашел в себе силы поймать многоножку. Ее кровь утолила жажду. Плоть подпитала регенерацию, все происходило на уровне мышечной памяти, никаких эмоций, просто выживание. Через пару часов я нашел трещину, устроил там привал, забурившись под землю, поглубже во тьму. Самый долгий сон, самый крепкий. Скрестив руки на груди, я спал, словно гусеница, которая должна переродиться бабочкой, но мне не стать кем-то новым. Когда проснулся, наконец отпустило. Эх, сплюнул я, вновь выпрямив спину, размял конечности. Большая часть раны исцелилась, и на их месте появился новый хитин. Я сжал и разжал кулак, привыкая к тяжести. С размаху ударил по ближайшему валуну. Костяшки остались в порядке, зато слабая трещина пошла по камню. Все еще несравнимо с Матильдой, но я стал сильнее. Не оборачивайся, Зод, не надо. И без того паршиво. Нашел примеченный ранее ручей, который стал моей дорогой. Уводил глубже. Местные насекомые не были плотоядными, и, несмотря на свои большие габариты, весьма похожий на жука-оленя экземпляр, немного поводив рогами, лишь ограничился предупреждающим шипением. «Отвали!» – зыркнул я на него. Жучара попятился. «Все же во мне что-то поменялось. Стало еще меньше от человека. Если представить процентное соотношение, то раньше было 50 на 50, теперь даже не знаю. 80 на 20. И это я еще расщедрился. Но забываться нельзя. На мгновение остановившись, я хлопнул себя по щекам. Ты все еще в опасности, кретин, ты все еще не знаешь и четверти о тех, кто обитает в этом мире. Ты не бессмертен. Я настроил себя на нужный лад, и концентрация вернулась. Стараясь держаться ближе к укрытиям, я с опаской осматривал округу, двигаясь перебежками. Ручей постепенно расширялся, начинал течь сверху вниз, и в конечном итоге, хаем, прислушался я, шум воды усилился во сто крат, водопад, взбежал на пригорок, так и есть, взору открылся широкий пустырь, новое озеро, вокруг которого росли синие кристаллы, бабочки того же цвета порхали над водной гладью, но самым ненормальным в этом было, какого хрена, в водопад, тихо и спокойно тек снизу вверх, да, вода, наплевав на законы физики, будто лилась из озера, уходя куда-то в темноту наверху, снизу всплывали небольшие пузырьки. Я шел несколько часов, мне снова хотелось пить и наконец смыть с себя засохшую грязь, но пока не приближался. У самого берега трехногое существо, согнув спину, спокойно лакало освежающее. Значит, в этом источнике никто не живет. Прошло уже несколько минут. Неказистый поднял голову, будто почувствовав чужое присутствие, вгляделся во мрак зелеными белками без зрачков. Немного помычав, решил не испытывать судьбу и упрыгал. Еще немного выждаю. Очереди не было. Я подошел поближе к воде. Прежде чем перейти границу возможно опасного расстояния, я все равно закинул небольшой камушек. Да, белику было по боку, но все же, приготовился отпрыгнуть. Прошло 6 секунд, еще 6. Все еще жив. Пха. Окунул в озеро всю голову. Дно было чистым, я бы даже сказал, кристально чистым. Только небольшая трещина, из которой бил подземный источник. Так что, недолго думая, занырнул целиком. Быстро вынырнул. От меня растекалось алое, я тер всего себя, оттирал, смывал. Недельная грязь уносилась потоком в черноту, а я утолял жажду. Но привлекать чье-либо внимание не было нужды. Быстро зашел, быстро вышел. Оставляя мокрый след, вернулся на исходную. Капли потекли по хитину, когда я встряхнул волосами. Теперь действительно ощущал свежесть. Так, а куда дальше? Все. Это тупик. Непреодолимая стена с неправильным водопадом, конечная точка этого этажа. Я закрыл глаза. Глубоко вдохнул. Если есть проход, должен же быть и ветер хоть что-нибудь. Давай, чудо-тело чудо-хищника. Помоги мне еще немного. Я погрузился в ощущения. Звук воды, шуршание листвы, движение маленьких лап, шипение, трепетание крохотных крыльев. Среди сотни звуков я наконец уловил то, что искал. Ша-ша-ша, дул слабый ветерок. Направо открыл глаза, ускорил шаг. Еще несколько грибов-переростков. Под одним, само собой, была плоть, затем новые валуны. Небольшой привал, извилистая тропа. Стая кругляшов намекнула и помогла обойти особо здорового жука. И, когда я в сердцах, я уже хотел сам завязать драку. Ау, остановился, широко раскрыв глаза. Прямо по курсу М была лестница. Ох, зараза, как давно я не видел обычных ступенек. Старые, полуразвалившиеся, но это были определенно рукотворные широкие каменные ступени, уводящие наверх. Через каждые 5 из них на этой лестнице были выгравированы письмена, они повторялись. Одно-два слова, но прочитать их я не мог. Для меня то были просто закорючки и точки. Очередной клёкот неизвестного чудовища только подогнал. Еще раз вздохнув, я начал подъем. В последний момент, в самый последний, когда стены новой пещеры почти скрыли 11-й этаж, этаж, на который больше не вернусь, я чуть оглянулся. «Прощай, Матильда». Долгий подъем набрал темп. Глава 13. Тоннели. Живые мертвецы. Торгзис. 5 ступенек вверх. Такси. Еще 5. Роатами. Уже в сотый раз читал я одни и те же надписи. Сколько было преодолено ступеней в целом? Да я толком и не считал. Много, да хрена и еще больше. Слабый сквозняк шевелил волосы. Эхо разносило шлепанье босых ног. Лестница периодически чуть поворачивала, но неуклонно уводила меня вверх. Пространства было мало, иногда я проводил рукой по стене, выложенной из неровных камней. То, что это сооружение создали разумные, не оставалось никаких сомнений. Через каждые несколько пролетов на всех этих стенах висели сгнившие деревяшки, будто в них должны быть факелы или что-то, что может светить. Но лестница из дикой пещеры уже многие годы как была заброшена, оставляемые мною следы в пыли это подтверждали. Я первый, кто прошел здесь за долгое время.